Снежные просторы раздвигает день и ночь, снег и дождь во сне. Некрасивый и не новый шел по небу воздух мягкий и неплотный, обдувает день и ночь, снег и дождь в душе. Тишина и ночь настала, свесил груз на два винта, уснул устало. День и ночь, снег и дождь в судьбе. Закружат винты, как пары, и поднимут дикий вой, растает в небе с вертолетом. День и ночь, снег и дождь в мечте.